Вечерело. Сопки задернулись сумерками. Над водой клубился туман. На берегу Кольского залива, на самой дальней окраине Мурманска, Сережка постучал в дверь маленькой, почерневшей от сырого ветра избушки. Здесь жил отставной боцман с траулера Рюрик Степан Хлебосолов. Войдя в чистенькую горницу одинокого боцмана, юноша спросил ключ от прикола своей шлюпки. «Куда идешь-то в темную темень?» — проворчал старик, но ключ все-таки дал. «А теперь давай попрощаемся, дядь Степан. Ухожу я. В море». Старый смотритель вздохнул и ничего не ответил. За бревенчатой стеной шумели волны, ветер хлестал в окна колючими брызгами. Язычок керосиновой лампы освещал лицо отставного боцмана, его постарчески добрые глаза и множество глубоких извилистых морщин. Степан Хлебосолов знал, когда человека море позовет, перечить ему не надо. А потому, выслушав Сергея, смотритель не задавал никаких вопросов, не отговаривал, а только сказал: «Трудно. Ой, как трудно тебе будет, сынок. Только ты не робей и не гордись. Будь прост, как батька твой. Он в людях толк понимает. И ты на людей пошире гляди. Много они дадут тебе, люди-то. А я провожу тебя старинной пословицей. Меня когда-то тоже ею благословили. И я тебя». Он встал и поцеловал Сережку в лоб. «Сохранно тебе, сынок, плавать по студеному морю». Сережка вышел. Тьма сгустилась, нависнув над морем. Открыв ключом замок прикола, юноша протащил шлюпку по гальке и столкнул ее на воду. Уже сев за весла, увидел на берегу сгорбленную фигуру боцмана. «Дядь Степа, иди в избу, простынешь!» И ветер донес до слуха ответное: «Анна, авать на море!» Шлюпка, зарываясь в воду, быстро перескакивала с гребня на гребень. Скоро из тумана выплыл высокий серый борт транспорта. Сережка осторожно подвел бот с носа, задержался руками за якорную цепь, прислушался. Было тихо. Видно, команда отдыхала перед овралом. Тогда, повиснув на якорной цепи, юноша долгим взглядом попрощался со шлюпкой и оттолкнул ее ногами. Течение отлива сразу подхватило шлюпку, понесло в сторону открытого моря. Толстая якорная цепь из больших звеньев тянулась к палубе транспорта. Ловко подтягиваясь на руках, Сергей поднимался кверху, стараясь не смотреть вниз, где колыхались волны. Он добрался до клюза, вылез на палубу и огляделся. Выбрав момент, когда часовой повернулся к нему спиной, Сережка на корточках дополз до грузового люка и, откинув брезент, отыскал скобу трапа. Долго спускался вниз в сплошной темноте. Казалось, трюм не имеет дна. Наконец нащупал под ногой настил корабельного днища и в узком проходе между каких-то ящиков пробрался в конец трюма. Когда юноша устроился на одном из ящиков, подложив под голову шапку, ему стало легко и весело. Скоро он услышал, как на верхней палубе пробежали матросы, загрохотала цепь, выбирая якорь, и транспорт тяжело качнулся, тронувшись в далекий путь. За переборкой трюма глухо работала машина, ровно гудели вентиляторы кочегарок, где-то совсем рядом болотной птицей всхлипывал насос. В ящиках лежала гуана, он догадался об этом по запаху, до войны не раз ходил осматривать птичьи базары. Скоро у Сергея от едкого запаха стали слезиться глаза, засосало под ложечкой, но это его мало тревожило. И он не заметил, как заснул под ритмичные вздохи машин. Проснулся от странного ощущения. Тело то падало куда-то вниз, делаясь вдруг таким легким, что он совсем не ощущал своего веса, то, наоборот, медленно поднималось кверху и становилось таким тяжелым, что ребра ящика больно врезались в спину. Транспорт раскачивался на мертвой зыбе. Юноша почувствовал голод и решил подняться на палубу. «Теперь можно», — думал он, взбираясь по трапу. Едва только откинул брезент люка, как его тут же окатил холодный соленый душ. Сережка рассмеялся, сердце замерло от восторга. Насколько хватал глаз, кругом было открытое море.